16.5. Асимметричная информация на рынке труда. Теория эффективной заработной платы. Если рынок труда конкурентный, то всякий желающий работать найдет себе место за оплату, равную его предельному продукту. До сих пор большинство стран имеет значительную безработицу, даже несмотря на то, что многие люди настойчиво ищут работу. Очевидно, многие безработные работали бы и за более низкие ставки, чем те, которые имеют занятые. Почему же мы не наблюдаем фирм, которые бы снижали уровни заработной платы, повышали уровни занятости и тем самым увеличивали прибыли? Страница 483. Могут ли наши модели конкурентного равновесия объяснить перманентную безработицу? В этом параграфе мы покажем, как теория эффективной заработной платы объясняет наличие безработицы и различия в оплате труда. Теория эффективной заработной платы делает два существенных дополнения к простому варианту теории конкурентного рынка труда, рассмотренному нами выше. Первый касается влияния зарплаты на производительность труда. До сих пор мы определяли ее уровень в зависимости от возможностей работников и инвестиций фирм в капитал. Модель эффективной заработной платы предполагает, что производительность труда зависит также от размеров его оплаты. Примечание. Эта связь между производительностью и оплатой обсуждалась экономистами еще до развития теории эффективной заработной платы, в особенности Карлом Марксом. Конец примечания. Существуют различные объяснения этой связи. В развивающихся странах, как полагают экономисты, производительность работников зависит от оплаты труда в той мере, в какой они могут лучше питаться. Более высокооплачиваемые работники имеют возможность купить больше еды и лучшего качества, отчего они меньше болеют и интенсивнее трудятся. Это объяснение, справедливое для стран третьего мира, не вполне пригодно для таких стран, как Соединенные Штаты. Более подходящее объяснение для Соединенных Штатов найдено в более поздних теоретических моделях, таких как модели уклонения. Поскольку мониторинг работников дорогостоящ или вообще невозможен, фирмы в этих моделях имеют несовершенную информацию о производительности рабочих, что приводит к проблеме заказчика-агента. В простейшем виде модель уклонения предполагает конкурентные рынки, так что все рабочие одинаково продуктивны и получают одну и ту же зарплату. Будучи нанятыми, они могут либо эффективно трудиться, либо ослабить свои усилия, уклоняться от работы. Но так как информация об их деятельности ограничена, работники, которые могут и не потерять работу, трудятся спустя рукава. Модель выглядит следующим образом. Если фирма платит рабочим равновесную заработную плату W со звездочкой, то у них может возникнуть желание увильнуть от работы. Страница 484. Даже если это станет известно и их уволят, чего может и не случиться, они немедленно трудоустроятся где-нибудь еще за ту же зарплату. В такой ситуации угроза увольнения не действует на работников, поэтому у них нет стимулов трудиться в поте лица. Чтобы повысить эффективность труда, фирма должна предложить рабочим повышенную оплату. При этом увольнение за недобросовестную работу приводит к уменьшению заработка, если они будут наняты другой фирмой, которая выплачивает зарплату в размере W со звездочкой. Когда различие в оплате труда достаточно велико, рабочие вынуждены эффективно трудиться, и фирма решает проблему уклонения. Уровень оплаты, позволяющий добиться этого, называется эффективной заработной платой. Мы рассмотрели только одну фирму, но с проблемой уклонения сталкиваются все фирмы. Это значит, что все они предложат оплату труда, превышающую равновесный уровень W со звездочкой. Скажем, W ETA – эффективную заработную плату. Пропадет ли у работников стимул к добросовестному выполнению своих обязанностей в связи с тем, что другие фирмы предоставят им в случае увольнения места с такой же оплатой? Нет, потому что все фирмы предлагают зарплату, превышающую W со звездочкой, и, следовательно, спрос на рабочую силу ниже равновесного уровня, то есть налицо безработица. Это означает, что рабочие, уволенные за уклонение от своих обязанностей, какое-то время будут безработными, прежде чем им предложат зарплату W ETA в другой фирме. Рисунок 16.4 иллюстрирует явление уклонения на рынке труда. Спрос на труд DLT, как правило, убывающая кривая. Если бы этого явления не возникало, то пересечение DLT с кривой предложения труда SLT дало бы рыночную заработную плату W со звездочкой и полную занятость L со звездочкой. Однако, учитывая уклонение, фирма не согласна платить W со звездочкой. Им выгоднее назначить более высокую оплату при любом уровне безработицы, с тем, чтобы работники стали эффективнее трудиться. Данный уровень оплаты выражен в форме кривой, соответствующей ограничению на отсутствие уклонения – NSC. Эта кривая показывает, какова минимальная величина зарплаты, при которой работники перестают уклоняться от работы для каждого уровня безработицы. Заметим, что чем больше данный уровень, тем меньше разница между эффективной зарплатой и W со звездочкой. Это объясняется тем, что при высокой безработице лица, уклоняющиеся от своих обязанностей, рискуют долго не найти работу и поэтому не требуют больших вознаграждений за высокопроизводительный труд. Примечание диктора. Далее на странице 485 следует рисунок 16.4. Безработица в модели уклонения. Конец примечания. На рисунке 16.4 равноместная зарплата окажется на пересечении кривых NSC и DLT с количеством рабочих LET, получающих зарплату WET. Это объясняется тем, что NSC выражает минимальный уровень оплаты, при котором фирмы еще могут избегать уклонений. Им не нужно платить больше, чтобы привлечь требуемую численность рабочих, но они и не могут предложить меньше из-за угрозы уклонений. Заметим, что кривая NSC нигде не пересекает кривую предложения труда. Это означает, что при равновесии всегда будет какая-то безработица. Пример 16.5. Эффективная заработная плата в автомобильной компании Форда. Один из первых примеров использования эффективной заработной платы можно найти в истории компании Форда, одного из самых крупных производителей автомобилей в Америке. До 1913 года производство автомобилей существенно зависело от высококвалифицированных рабочих. Но введение сборочного конвейера радикально изменило положение. Теперь требовались специалисты гораздо более низкого уровня, а производство все больше стало зависеть от поддержания оборудования конвейера в рабочем состоянии. Страница 486. Но как только автомобильные заводы видоизменились, рабочие почувствовали разочарование. В 1913 году текучесть кадров на Форде составила 380%. В следующем году она достигла 1000%, что резко снизило прибыльность. Фирме понадобилось обеспечить стабильность рабочей силы, и Генри Форд, а также его деловой партнер Джеймс Казинс добились этого. В 1914 году, когда дневная оплата труда в отрасли в среднем составляла от 2 до 3 долларов, компания Форда ввела для своих рабочих дневной заработок в 5 долларов. Эта мера была продиктована стремлением повысить эффективность труда, а никак не щедростью. Цель заключалась в привлечении лучших работников, которые бы не оставляли компанию и в конечном счете в увеличении прибыли. Хотя Генри Форда критиковали за это решение, оно возымело успех. Кадры стали более стабильными, а известность фирмы обеспечила реализацию продукции. И поскольку Генри Форд получил возможность отбора рабочих, он смог нанять более производительных. Как следует из расчетов начальника отдела труда фирмы Форда, производительность труда фирмы выросла на 51%. Согласно другому исследованию, число прогулов уменьшилось вдвое, а пропуски по уважительным причинам также резко сократились. Итак, эффективность повысилась в большей степени, чем того требовало возмещение дополнительных затрат на оплату труда. В результате прибыльность Форда существенно возросла с 30 миллионов долларов в 1914 году до 60 миллионов в 1916 году.